Здравствуйте, Евгений. Это Рита. Нам срочно нужно увидеться. От ее голоса у Евгения, надо полагать, начался нервный припадок, но он превозмог. «Я не могу», — заныл этот образец мужественности. «У меня он запнулся, срочно, изобретая достаточно уважительную причину. Я понимаю, у вас критические дни», — оборвала его Рита, — «но если вы сейчас не встретитесь со мной, я немедленно свяжусь с вашей дражайшей маменькой, и мы продолжим наш последний плодотворный разговор у вас на квартире». Евгений решил выбирать из двух зол меньше. «Нет-нет!» — испуганно забормотал он. «Мы встретимся, скажите, где и когда». Евгений, как всегда, пострадал через собственное слабоволие. Чтобы избежать скандала с матерью, он согласился приехать, куда скажут, и через час уже сидел на многострадальном топчине, косился на дверь морга и с ужасом смотрел, как Рита набирает его домашний номер. — Что вы хотите делать? — ныл он. — У мамы больное сердце. — Это у нее-то больное сердце? — не поверила Рита. — Да она всех нас переживет. У нее вообще сердца нету. — Пресмыкающееся, очень живучий, — невозмутимо сообщил фюрер. — Крокодил, например, вообще до 300 лет может дожить. — Не смейте так о маме, — вякнул Евгений. — Ты б лучше о дочери вспомнил, скотина, которую твоя мамочка упекла неизвестно куда, — не выдержала Рита. — Дай я ему плюх надаю, — азартно предложил Сережка. — Нельзя. — серьезно возразил фюрер. — Лучше это сделаю я. — Это почему ж лучше? — заортачился Сережка. — А потому что это будет сведение счетов, а если я ему вмажу, то без всякой злости, просто для пользы дела. — Прекратить разговорчики! — рявкнула Рита голосом старшины сверхсрочника. — Не слышно ничего. — Светлана... — Федоровна, теперь голос Риты просто сочился медом. — Это Маргарита. Вы меня, надеюсь, еще не забыли? — Я тебе, стерва, никогда не забуду! — взвизгнул женский голос в трубке. — Чего тебе надо? Ведь я сказала, чтоб ты больше нам не звонила. — Как хотите, — проворковала Рита. — Я могу повесить трубку. И вы не узнаете, где сейчас ваш обожаемый сыночек и что с ним делают. — Что? — завопила Светлана Федоровна. — Ты врешь. Женечка сейчас на работе? — Вы так думаете? Ну так поговорите с ним. Рита протянула телефон Евгению, но он молчал. Тогда фюрер примирился и аккуратно отвесил ему здоровенную пощечину, такую сильную, что у бедняги клацнули зубы, и голова чуть не отвалилась. — Мама, мне пришлось приехать, меня заманили обманом, — проскрипел он. Светлана Федоровна, несомненно, слышала клацанье зубов своего ненаглядного сыночка и поняла, что все очень серьезно. — Что там происходит? Что с тобой делают? Где ты? — В морге, — ответил Евгений чистую правду и, покосившись на фюрера, добавил: — Какой-то страшный человек с длинными волосами включил паяльник. Рита забрала телефон, удовлетворенно кивнув, и фюрер выключил паяльник. Ну зачем зря жечь электричество? — Ну что, Светлана Федоровна, мне повесить трубку? — Убийца! Что ты делаешь с Женечкой? Чего тебе надо? Я немедленно звоню в милицию. — Валяйте, — разрешила Рита. — Звоните, дорогая Светлана Федоровна. Рита была сама любезность. — И расскажите им об обстоятельствах отъезда за рубеж вашей невестки и внучки, о том, как вы подделали разрешение от имени своего сына. Рита снова била наугад, но она попала в точку, потому что Светлана Федоровна замолчала на некоторое время, а потом уже совершенно другим голосом, куда более сдержанным, хотя и полным ненависти, спросила: «Чего ты от меня хочешь? Денег? Нет, что вы. Я прекрасно знаю, что у вас их нет и никогда не было. Да меня деньги и не интересуют. Я хочу найти сестру и племянницу. Поэтому от вас мне нужно узнать все, что вам известно». «Мне ничего не известно», — прошипела Светлана Федоровна, как гадюка, которые наступили на хвост. «Шутки кончились», — раздельно произнесла Рита. «Вы не представляете, с какими людьми связались и на какую жизнь обрекли собственную внучку, понукаемая ненавистью к Марине. Но я ничего не знала», — прорыдала гадюка. Теперь она решила бить на жалость. «Плохо», — огорчилась Рита. «Тогда мы будем пытать Евгения, пока он нам все не расскажет». «Он ничего не знает!» — вскрикнула Светлана Федоровна в ужасе. «Плохо!» — повторила Рита. «Значит, мы будем пытать его очень долго!» «Нет, нет, нет, нет! Я скажу вам все, все, все, все, что знаю!» «Я слушаю». Рита была спокойна, как телефон-автомат. «А я знаю совсем мало!» И, наконец, решившись, Светлана Федоровна упавшим голосом проговорила: «Нотариус Семиухов Викентий Романович. Телефон 327-27-24. Я имела дело только с ним. Честное слово, больше я ничего не знаю». В трубке послышались всхлипывания, и, наконец, Светлана Федоровна еле слышно проговорила: «Отдайте мне Женечку, пожалуйста!» Послышался вопль Евгения. Это Сережка, невзирая на запрет фюрера, все же залепил ему в глаз. «Ой!» — взвыла Светлана Федоровна, забыв от ужаса человеческие слова. «Доставь ты его!» — в сердцах крикнула Рита и бросила трубку. В приемной нотариуса Семиухова примерно за час до закрытия появилась весьма сексапильная блондинка, завитая как пудель и накрашенная как индейский вождь перед боем. Одета, вернее, раздета была блондинка в трикотажное красное платье, которое было ей мало, размера на два. Вызывающе покачивая бедрами, блондинка подошла к бритоголовому парню бандитского вида, который задумчиво смотрел в экран компьютера, изображая по совместительству секретаря нотариуса и вышибалу. Низко склонившись к плечистому секретарю, так что рискованный вырез платья оказался прямо у него перед глазами, красотка прощебетала: «Могу я поговорить с Викентием Романовичем?» Парень, видавший всякие виды, тем не менее благосклонно задержался взглядом на вырезе и наименее хамским голосом, на который был способен, спросил: «А вы записывались?» «Нет», — честно призналась блондинка, — «но мне очень, очень нужно с ним поговорить. Помогите мне, прошу вас. Я буду так вам благодарна». «Так благодарна?» При этих словах она выразительно закатила глаза и призывно повела бюстом. Секретарь нервно сглотнул, покосился на ожидающих приема старух и, включив переговорное устройство, произнес охрипшим голосом: «Викентий Романович, вы не сможете принять одного очень ценного клиента». Затем он поднял взгляд на блондинку и сказал: «Сейчас выйдет человек, сразу заходите». Сидевшая поблизости старуха с пламенным взором человека, отягченного пожизненно активной позиции, подскочила и закудахтала: «Это почему она вне очереди? Сейчас будет очередь дамы в шляпке, потом очередь гражданина с палкой, потом очередь дамы с авоськой, а потом моя». Девушка по предварительной записи, — сурово отрезал вышибала. — Мы все по предварительной, — не унималась старая активистка. — Если она пройдет, мы можем не успеть. Я третий раз записываюсь. — У девушки абонемент, — рыкнул парень. — А будете шуметь? — Очищу помещение. — Не имеете права, — пискнула активистка, но решила от греха подальше замолчать. А вдруг действительно очистят? Как раз в это время от нотариуса вышла разбитная бабенка так называемого бальзаковского возраста и блондинка. Под ненавидящими взглядами очереди проскользнула в кабинет. Совершенно разнузданной походкой она подошла к столу нотариуса и села напротив него, вызывающе закинув ногу на ногу и поддернув юбку до последних мыслимых пределов. Нотариус, плешивый мужичок маленького росточка с масляными глазками, уставился на посетившее его кабинет явление природы и с интересом произнес: «Слушаю вас, Викентий Романович, дорогой. Вся моя надежда только на вас. А в чем дело?» В голосе нотариуса проскользнула подозрительность, довольно распространенная при его профессии. «Понимаете, моя тетушка при смерти». Красотка открыла сумочку, вынула оттуда кружевной платочек, поднесла его к совершенно сухим глазам и громко всхлипнула. Нотариус тоскливо покосился на графин с тепловатой кипяченой водой и спросил: «Но я при чем тут? Я ж не врач, я нотариус». «Совершенно верно». Блондинка придвинулась бюстом к нотариусу и продолжала: «У тетушки есть квартира. Я ее единственная почти родственница. Так вот, вы понимаете?» «Не совсем», — потеплевшим голосом ответил нотариус. Тема начала его интересовать. «Не могли бы вы вместе со мной навестить мою тетушку в больнице и заверить ее подпись на завещании? Ведь у вас, кажется, есть такая услуга?» При этих словах блондинка снова раскрыла сумочку и пошуршала там. Шорох, который донесся из ее сумочки, ни с чем невозможно было перепутать. Так аппетитно шуршат только доллары. Блондинка еще немножко пошуршала и промурлыкала совершенно интимным голосом: «А я, Викентий Романович, была бы вам так благодарна, так благодарна». Нотариус окинул клиентку плотоядным взглядом и протянул: «Ну, я прям не знаю, может быть, завтра. Сегодня я так занят». «Викентий Романович», — красотка всплеснула руками и в ужасе округлила глаза, — «ведь тетя при смерти, она не доживет до завтра. Викентий Романович, я очень, очень вас прошу». «Моя благодарность», — с этими словами она поколыхала бюстом и еще для верности пошуршала в сумочке. Нотариус тяжело вздохнул, облизнулся и проговорил с некоторым пафосом: «Ну что с вами поделаешь? Помогать тяжело больным — это наш долг». «Да-да», — восторженно поддержала его блондинка, — «именно долг». «Хорошо, подождите меня в приемной. Я сейчас закончу здесь, и мы поедем к вашей тете». Блондинка, довольно потупив глазки, выскользнула в приемную и скромно села в уголке, купаясь в атмосфере ненависти остальных посетителей. Нотариус принял еще одного человека, а затем секретарь объявил, что прием на сегодня закончен.